Неосторожный взмах мужской руки выбил кружку из рук Берты, ошпарив девушку кипятком. Затем когтистая лапища схватила перепуганную Берту за подбородок, заставив ее смотреть прямо в глаза повелителя монстров. «Что тебе пообещала Блеция в награду за этот поход? Я смогу возродить свой народ», — сдавленным голосом пробормотала волчица. «Как, поглотив много мяса монстров, я смогу накопить силы и пережить крайне болезненное заклинание хозяйки леса? Это заклинание позволит мне стать похожей на человека. Но так как кровь моего народа намного сильнее человеческой, мои дети все равно будут рождаться волками. Под монстрами ты подразумеваешь эльфов, а ты меня осуждаешь?» Отпустив девушку, повелитель монстров задумчиво посмотрел в потолок. «Доминантный ген, значит», — пробормотал он. «Но зачем такие сложности? Насколько я помню, один диковатый парень превратился в волка сразу же после того, как ты его укусила. Разве он не стал частью твоего народа?» «Не смеши меня», — усмехнулась Берта, которая не спешила отводить своего пристального взгляда от стоящего перед ней мужчины. «Факт того, что этот дикарь не просто пережил мой укус, но еще и стал похож на волка, не делает его частью моего народа. Мало того, он стал полностью бесполезным для меня. Я не хочу, чтобы мои дети были похожи на этого двуногого урода». Кивком головы, мужчина дал понять Берте, что он удовлетворен ответом, и распорядившись налить девушке еще одну чашку чая, он уселся в кресло. «Что ж», — промолвил он, — «штурма эльфийской столицы, думаю, нам не избежать. Затем обязательно последуют бунты дальних провинций, правители которых не захотят расставаться со своей властью и становиться обычными крестьянами или стражниками. Да и сам факт того, что на троне окажется слабая девчонка, очень многим затмит разум. В общем, страна пусть и маленькая, но крови прольется достаточно много. Этот народ не изменится по мановению волшебной палочки или по одному лишь приказу Сальви. Так что у тебя будут все шансы замаскироваться под человека. Хотя, посмотри на меня или на кота. Разве мы похожи на людей? Где гарантия того, что в тебе не распознают монстра? Ведь, как я понял, Блеция изменит лишь твой облик и не более. Но допустим, что для тебя все сложится крайне удачно, и ты найдешь для себя подходящего человека, который не заколет тебя вилами после того, как увидит, кого именно ты ему родила. Хотя, учитывая твое презрение к людям, я даже и не представляю, как ты решилась на такой безумный план. Что дальше? Том 5, глава 36. Родилась она, и пока в королевстве эльфов бушевал тропический шторм, а на земле империи лавровой ветви выпал первый снег, над огромным, пока еще неизвестным нам городом забрезжил рассвет, и первые солнечные лучи осветили многочисленные статуи, отлитые из золота и бронзы, высеченных из мрамора и гранита. Одна из этих статуй навечно запечатлела огромного гиганта, поднявшего над своей головой здоровенный топор и готового обрушить свое оружие на странную двуногую рептилию, лежащую у его ног. А за могучей спиной этого гиганта притаилась худющая девушка, на голове которой был надет череп. Сразу двумя руками она зажимала страшную рану на своем левом боку и вот-вот готова была рухнуть на землю. Талантливому скульптору не только удалось запечатлеть ярость гиганта и ужас ящера, но и капли крови из раны девицы, которые застыли прямо в воздухе. И вряд ли такую сцену, в таких подробностях, можно воссоздать лишь по описанию из книг. Скорее всего, скульптор был живым свидетелем этих событий. Впрочем, в нескольких десятках метрах разыгралась целая битва. Огромная статуя дракона, на изготовление которой не пожалели красного гранита, выдыхала пламя на разбегающихся врагов, а на голове разбушевавшегося чудища можно было увидеть крохотного гнома, указывающего на кого-то своим мечом. Образ этого гнома был передан при помощи черного мрамора, навсегда запечатлев бесстрашие и гордость бородача. Впрочем, и разбегающиеся враги были отнюдь не бездушными куклами. У каждого из них были свои индивидуальные черты, а в их лицах можно было прочесть такие эмоции, как боль, страх, отчаяние или покорность своей судьбе. В какой-то момент лучи восходящего солнца коснулись драконьего пламени, сделанного из какого-то кристалла, и вся скульптурная композиция словно ожила. Казалось, еще одна секунда и можно будет услышать отзвуки этой битвы. Впрочем, не лишним будем сказать, что статуи запечатлели не только героические сцены. Наряду с бесстрашными воинами и благородными чудовищами, можно было увидеть и статую, вырезанную из цельного куска белого мрамора, которая изображала девушку Арахнида. Она горделиво стояла на горе, которая была сложена из костей и черепов всевозможных существ, и грозно смотрела на зрителя, осмелившегося подойти к этой скульптурной композиции. И дабы у стороннего наблюдателя не оставалось никаких сомнений в том, что ему следует делать, на множестве языках была высечена надпись «Склонись перед нашей прародительницей, недостойной». Также можно было заметить, что при изготовлении этих статуй скульптор отнюдь не был беспристрастен. Например, некое носатое существо, ростом с метр, было отлито из простой бронзы не самого лучшего качества. На этой статуе было минимум деталей. А если внимательнее к ней присмотреться, так можно было еще и разглядеть на спине этого носатого существа едва заметную надпись «Король идиотов». С другой стороны, множество различных материалов было использовано для того, чтобы увековечить красивейшую девушку в платье горничной. Скульптор не поленился вырезать в черном мраморе каждую складочку ее платья. Глаза девицы были изготовлены из дорогих самоцветов, кожа из белого золота, а волосы из тончайших алмазных нитей. И уместно было бы сказать о том, что к этой статуе вела целая площадь, утопающая в розах различных сортов. А у подножья самой статуи, даже несмотря на столь ранний час, уже толпились гномы и странные безликие существа. Впрочем, город, над которым сейчас всходило солнце, вообще трудно было назвать безлюдным. И в какую бы сторону сейчас бы ни пошел вновь прибывший турист, он не дошел бы до городских окраин даже к полуночи. Современные небоскребы, которые по своей высоте могли бы поспорить с вершинами самых высоких гор, часто стояли рядом с роскошными дворцами, которые были построены еще до открытия электричества. Полностью заасфальтированные и забетонированные улицы, на которых не могла бы прорасти даже травинка, соседствовали с парками, утопающих в зелени. А маленькое святилище в какой-нибудь подворотне, по своей красоте и роскоши, смело могло конкурировать с любым из храмов, построенных посреди центральных городских улиц, на которых день и ночь кипела жизнь. Однако не стоит забывать и о том, что зачатую все улицы городов сходятся в некой одной точке, которая и считается историческим центром города. Не стал исключением и этот сказочный город. Его центром являлась огромная площадь, почему-то полностью накрытая туманом. И в царящем вокруг полумраке ярко сиял золотой круг, начертанный прямо на брусчатке. Больше на этой площади не было ничего, даже скамеек. Хотя, вряд ли отсутствие примитивных удобств было причиной того, что городские жители обходили эту площадь десятой дорогой. И вряд ли бы мужчину, стоявшего сейчас перед золотым кругом, страшил какой-то туман. А этот мужчина был явно чем-то взволнован и даже напуган. Его лоб был покрыт холодной испариной. Его руки заметно подрагивали. Его ноги отказывались сделать следующий шаг. Вдруг этого мужчину взяла за руку весьма красивая девушка и тихо ему прошептала: «Я всегда буду рядом с тобой». И сделав глубокий вздох, мужчина шагнул в центр этого круга. В первое время не происходило вообще ничего. Двух людей, держащихся за руки, просто окружал густой туман. Но затем туман начал рассеиваться, и оказалось, что люди, стоявшие секунду назад посреди пустынной площади, теперь находились перед дворцовой парадной лестницей, сделанной из чистого золота и устеленной шкурами различных животных, которые заменяли красную ковровую дорожку. А на вершине этой лестницы стояла стройная и весьма высока брюнетка. Ее алые глаза внимательно изучали гостей. Затем, ни слова не говоря, она повернулась к ним спиной и направилась вглубь огромного дворца. Переглянувшись, мужчина и девушка решили последовать за брюнеткой, коль их не прогнали прочь. И они поднялись по золотой лестнице, прошли по коридорам, которые охраняли безмолвные статуи волков, и оказались в комнате, в которой стоял огромный обеденный стол. За все это время брюнетка не проронила ни слова. Она даже ни разу не обернулась, чтобы убедиться в том, что за ней следуют гости. И также, ни слова не говоря, она уселась на стул, который был заботливо выдвинут из-за обеденного стола огромным седым варгином, впоследствии вставшим за спиной своей госпожи. «Чего ждете?» — весьма грубо поинтересовалась у гостей блондинка с янтарными глазами и с забавными волчьими ушками на макушке. «Садитесь напротив госпожи и раскладывайте себе еду по тарелкам. Я вас обслуживать не буду. Больно-то этого и хотелось», — проворчал мужчина. «Ты, надеюсь, в еду не плюнула? Спасибо за приглашение», — поспешила вклиниться в этот разговор девушка, стоявшая рядом с мужчиной. «Для нас это большая честь». Блондинка хотела что-то ответить на оскорбление мужчины, и уже даже открыла рот. Но после этих благодарственных слов девушки, она сделала вид, что просто зевнула и переключила все свое внимание на свою госпожу. Сама же брюнетка просто проигнорировала эту короткую перепалку между старыми знакомыми, и лишь едва заметным движением пальца, она отдала приказ блондинке налить вино в ее бокал, а затем, она посмотрела на блюдо, которое ее заинтересовало, даже и не собираясь заниматься такой мелочью, как наполнением своей тарелки. Что же до гостей, то они и в самом деле были предоставлены сами себе, и, несмотря на всю браваду мужчины, чувствовали они себя крайне неловко. «Блеция просила меня забыть все наши старые взаимные обиды и внимательно выслушать вашу просьбу ко мне», — наконец-то заговорила брюнетка. «Что ж, в последний раз я виделась с вами почти столетие назад, так что в словах этой женщины есть свой резон. Не будем же мы игнорировать друг друга целую вечность. С другой стороны, надеюсь, вы не ожидали от меня радушного приема, вряд ли мы вообще когда-нибудь станем самыми близкими друзьями. Так что, пока достаточно и того, что я делю свою еду с вами. Но если вас что-то не устраивает, то просто уходите и больше здесь не появляйтесь». Слова хозяйки необычного дворца не нуждались в дополнительных комментариях, но мужчина все еще сомневался в том, что именно такое примирение его устроит. Ведь в конечном итоге, тут было слишком очевидно, кто перед кем должен был извиниться и признать свою вину. Однако девушка, сидящая рядом с ним, тут же принялась раскладывать еду по тарелкам, тем самым лишив мужчину шанса сделать хоть какой-нибудь выбор. И видя, что ее гости остаются, хозяйка дворца продолжила свой разговор с ними. «Так что же за дело заставило вас искать примирение со мной?» – поинтересовалась она. «Каких-либо войн, кроме локальных конфликтов, в ближайшее время не предвидится. А если учитывать, кто является вашим самым преданным союзником, то вряд ли вам вообще когда-нибудь понадобится моя помощь в пограничных битвах. Здесь можно только позавидовать Лина, которую не разлюбил ее муж, даже с учетом того, во что она превратилась. Экономикой и торговлей занимается Кей и ее хвостатая подруга, и мне это никогда не было интересно. А решением семейных проблем традиционно занимается Блеция. Да и не собираюсь я вживаться в роль доброй матушки, которая сейчас кинется подтирать вам сопли. Или вы рассчитываете именно на это? У нас есть сын», — как-то несколько грустно ответила девушка, сидящая рядом с мужчиной. И в этот самый момент руки блондинки с янтарными глазами заметно дрогнули, и она непроизвольно покосилась на заметно погрустневшего седого Варгина. «Поздравляю», — тем временем, сохранив абсолютное спокойствие, равнодушным тоном прокомментировала эту новость брюнетка. «Кажется, что Блеции в очередной раз удалось меня удивить. Ради такого события, конечно же, нам стоит и помириться. Когда ваш ребенок подрастет, можете посетить мой дворец и без приглашения. Думаю, маленькая экскурсия ему не повредит. К тому же, у меня достаточно трофеев, которые будут способны его удивить». С этими словами брюнетка обвела взглядом помещение, в котором все сейчас находились. И даже в этом обеденном зале нашлось место для чучел диковинных животных, голов различных чудовищ, развешанных по стенам в качестве охотничьих трофеев, разнообразных шкур под ногами и оружия, которое было настолько необычным, что вряд ли можно было даже понять, какой стороной его брать в руки. «Вообще-то он уже дорос до таких вещей», — пробурчал мужчина. «Сейчас ему должно быть около 10 лет». После такой новости брюнетка удивленно приподняла брови. «Мы, конечно, долго не общались друг с другом», — промолвила он. «Но за 10-то лет новость о рождении у вас сына все равно бы дошла до меня. И что это за фраза? Должно быть около 10 лет? Куда? Ты не знаешь, сколько лет твоему единственному ребенку? Курима, что происходит в вашей семье?» «Его матерью является Дора», — глядя в стол, пробубнила в ответ девушка, сидящая рядом с мужчиной. И блондинка с янтарными глазами лишь презрительно фыркнула. «Как же я разочарована», — согласилась с мнением этой блондинки хозяйка дворца. «Куда, я была о тебе более высокого мнения. Ты хотел было что-то объяснить, Куда, но вовремя осекся и поправился. Вы все неправильно поняли, императрица. Мы говорим сейчас о сыне Аками и Доры». В столовой повисла напряженная тишина, в которой раздался холодный голос императрицы. «То есть вы задумали отнять сына своего покойного друга у родной матери, королевы огромного конгломерата демонов, с которым мой муж заключил союзный договор?» «Да», — сухо ответил Куда, ожидая, что его в любой момент прогонит в шею из этого дворца. Такова была его последняя воля. Брюнетка резко поднялась на ноги и раздраженно откинула от себя стул, который разбился в щепки от удара об стену. То, «Что ты сейчас хочешь предложить мне, это государственная измена», — строгим голосом заявила она, смотря на своих гостей сверху вниз. Из-за своего эгоизма и близорукости Блеций, которая ничего не смыслит в войне и в политике, ты разрушишь многовековой союз и втянешь всю империю в кровопролитную войну. Ты хоть представляешь, в какое бешенство придет мой муж? Ведь совсем недавно он произнес речь о том, что мы наконец-то вступили в эпоху мира и процветания. И вот, мы снова говорим о новой войне. И какой же будет ее причина? Мы отняли ребенка у родной матери. Ты не хуже меня знаешь эту чернокожую суку. Потеряв контроль над собой, прокричал Куда, также вскочив со стула. Она просто не способна вырастить из этого ребенка что-то путное. И ты считаешь, что один ребенок стоит жизни миллионов? Рыкнула разгневанная брюнетка, смотрящая прямо в глаза Куда. Или ты рассчитываешь на то, что гибнуть будут другие народы, а ты со своими живыми скелетами отсидишься в сторонке? Так я вам этого не позволю. Пойдете в атаку в первых рядах. И пойдем. Нисколько не раздумывая, неожиданно согласился с этим условием Куда. Какой толк от всех наших законов, громких слов императора и всего этого патриотизма, если мы готовы пожертвовать ребенком, лишь бы не было войны, и наша жизнь была еще сытнее? Куда, она вряд ли убьет своего сына, попыталась вразумить мужчину императрица. Возможно, смерть была бы куда лучшим вариантом для этого мальчишки, парировал мужчина. Вместо ответной реплики, брюнетка легко откинула в сторону обеденный стол, оказавшийся на ее пути, и подошла к стоявшему напротив нее Куда вплотную. «Стоит только моему мужу узнать о твоих планах, и он тебя растерзает сразу же, как ты попадешься ему на глаза», — предупредила она этого глупца. «Именно поэтому Блеция и направила меня к тебе, а не к нему», — усмехнулся Куда. «А еще, эта женщина просила передать тебе следующие слова. Возможно, эта война не только напомнит тебе о том, за что именно он тебя полюбил, но еще и даст тебе возможность понять, почему ты сейчас прозябаешь в этом дворце совершенно одна». Том 6, глава 1, наставники. По улицам огромного города, по меркам средневековья, кружили снежные хлопья. Холодный ветер выдувал последнее тепло из городских трущоб, а хмурое серое небо лишало людей всякой надежды на скорое тепло. В столице империи лавровой ветви вступала в свои права долгая зима. Хотя, по сравнению с прошлыми годами, не все так было плохо. Практически вся осень была необычно теплой, а в последние осенние деньки до имперской столицы дошло остаточное тепло, которое принес с собой ветер, дующий со стороны королевства эльфов. И пусть вместе с этим теплом пришли и дожди, но эта мелочь не шла ни в какое сравнение с зимней стужей. Зима, сама по себе, была страшным испытанием для людей, но вдобавок к этому сезонному испытанию, на империю сыпались всевозможные несчастья, как из рога изобилия. Причем страдали как сельские, так и городские жители. Например, многие мужчины из деревень были призваны в армию, ведь профессия крестьянин не считалась какой-то редкой. Поэтому правители империи полагали, что их государство не сильно-то и пострадает от потери нескольких сотен крестьян. Да и сама война с проклятым лесом обещала быть недолгой, так что к зиме все рассчитывали вернуться домой. Но война с проклятым лесом пошла не по плану, а потому обязанность запастись дровами упала на хрупкие женские плечи. Но ведь, кроме того, нужно было еще собрать урожай, залатать все щели в доме, запастись сеном, съездить в город, чтобы закутиться ремесленными товарами. И вот на пункте о торговле возникали проблемы и у городских жителей. Ведь чтобы что-то купить, надо что-то продать. А что продавать крестьянам, если почти весь их урожай был отнят на нужды армии, которую так и не распустили к зиме? Цены на продовольствие взлетели до небес. Цены на прочие товары пробили дно и продолжали падать. В итоге голодали и город, и село. На некоторое время, правда, упала цена на мясо. Связано это было с тем, что крестьяне забивали последний скот, который были уже не в силах прокормить. И это лишь означало, что в империи вскоре должен был разразиться настоящий голод. Конечно, у столь сильного и огромного государства было много союзников, которые, в любой момент, были готовы протянуть империи руку помощи. Например, эльфы, в стране которых сейчас шла самая настоящая война, или гномы, которые лишь разводили руками и говорили, что все зерно продано оркам. Сами же орки и агры расползлись по своим деревням и начали подготавливаться к обороне. Ведь не всем племенам повезло наняться в прибыльный поход в графство Лоуренс, а вот кушать хочется всем. И чем сильнее холода, тем сильнее голод. Разумеется, в столь трудные времена, государство должно усилить свой контроль над властью на местах. Об этом, как раз и говорил древний лич, когда он давал советы молодому императору во время охоты. Убедить сомневающихся аристократов, показательно наказать строптивых и непокорных, иными словами предотвратить грядущие бунты и восстания, и любой ценой удержать государство от распада. Легко ли это было сделать в условиях феодализма, где каждый барон мнил себя королем, а такие крупные землевладельцы, как граф Лоуренс, так вообще являлись правителями своей собственной маленькой страны? Да стоит только нескольким земледельцам найти общий язык и начать хоть как-то доверять друг другу, как тут же начнется гражданская война. По этой причине охота на монстров несколько затянулась. Молодой император, потерпевший неудачу в военной кампании, явно растерял свой авторитет среди своей аристократии, если этот авторитет вообще у него когда-то был. И только грозная фигура древнего лича за спиной этого мальчишки заставляла аристократов прикусывать свои языки. А сказать пару ласковых этому молодому выскочке хотелось очень многим. Отдельного упоминания достойный катаклизм, который разразился к концу осени. Разумеется, это природное явление было связано с тем, что повелитель монстров старался вырваться из тех кошмаров, которые наслала на него покровительница. И по идее, помочь ему очнуться должны были Блеция и Сирен. Вот только Блеция тогда потеряла сознание, а Сирен понятия не имела, как пользоваться магией покровительницы. И пришлось повелителю монстров вырываться из мира кошмарных иллюзий при помощи своей силы, стремясь выжечь весь яд в своем теле. Так что, силы для своего пробуждения он приложил немерено. По итогу, пострадали все народы. У гномов обвалились туннели. В степи возникли разломы, поглотившие целые селения. Прибрежные людские города поглотили огромные волны. Не стали исключением эльфы и демоны, которые жили посреди гор и вулканов. Но самое главное заключается в том, что любой сильный катаклизм всегда и во все времена перекраивал политическую карту мира. И пусть в мире монстров пока не наблюдалось заметных перемен, но этот процесс уже был запущен. А как было сказано ранее, любое глобальное изменение начинается с людей. Например, с их разочарования в вере. И рыцарь, стоявший посреди родного города, который в результате катаклизма наполовину ушел под воду, сейчас спрашивал себя, как такого могло произойти, что он сделал не так, чем он прогневал богов. Ведь его город уничтожил не какой-то смертный враг, а именно гнев богов, которым он поклонялся всю свою жизнь. Что толку от твоей веры в богов, которых никогда не существовало? Вдруг он услышал усталый женский голос. Или ты когда-нибудь слышал их голоса во время молитв? А может быть, они оберегали твоих близких от страшных болезней, или карали убийц, убивающих беззащитных? Что бы сейчас сказали твои священники по поводу того, что ты видишь в данный момент? Наверное, что-то из категории «на все воля богов, смирись, похорони мертвых и живи дальше, защищая живых». И кому интересны твои вопросы, которые ты сейчас задаешь сам себе? На них все равно ни у кого нет ответа. Женский голос звучал отовсюду. И судя по реакции других рыцарей, пришедших вместе с мужчиной, это не было галлюцинацией. Мало того, воды, которые поглотили половину городских улиц, начали быстро расступаться, образуя узкий, но весьма длинный проход. Если хочешь, чтобы подобной трагедии больше никогда не произошло, чтобы тебе никогда больше не пришлось задаваться подобными вопросами, то иди вперед, прокомментировал сие чудо все тот же женский голос. Если же нет, то забудь о моих словах и продолжай выискивать среди руин нежить, монстров и диких животных. Я не собираюсь спасать этот мир насильно. Разумеется, рыцари, которые посвятили всю свою жизнь защите своего государства, народа, своих родных и близких, просто не могли проигнорировать это приглашение. Но и идти всей толпой в потенциальную ловушку никто не собирался. А потому, в образовавшийся коридор среди бушующих океанских вод пошел тот, к кому обратилась неизвестная женщина и его верный сподвижник. Вскоре они должны будут увидеть богиню, возникшую перед ними в ореоле солнечного света, и упасть перед ней на колени. И никто не смог бы этого предотвратить, кроме создателя этого мира. Но весьма импозантный старик по какой-то причине сделал вид, что ничего не заметил. Поэтому и мы перенесемся на другой конец огромного континента и полюбуемся на весьма забавную сцену. Некая красноволосая хвостатая девица склонилась над спящей ушастой девчонкой, и кончиком своего хвоста эта садистка принялась щекотать несчастную эльфийку. Впрочем, ушастую девчонку не так-то и просто оказалось разбудить. Эльфийка хихикала, ворочалась, пыталась отмахнуться от хвоста, и при этом упрямо отказывалась открывать глаза. Но и хвостатая девица не собиралась так просто сдаваться и все же добилась своего. С возгласом: «Ой!» Эльфийка вскочила с кровати. «Давай играть!» — предложила перепуганная эльфийке хвостатая девица. «А то с этими занудами я скоро повешусь от скуки. Целыми днями только и слышу, что дети, война, трон и госпожа, давайте вернемся домой». При этом, говоря последние слова, девица изменила свой голос, явно кого-то пародируя. И эта шутка немного успокоила испуганную эльфийку. «Мне некогда», — осторожно попробовала отказаться она. «И ты туда же», — разочарованно всплеснула руками хвостатая девица. «Ты что, всерьез думаешь, что на тебя хоть кто-то обратит внимание, если ты будешь подражать этим взрослым теткам? Побудь хоть раз ребенком. Может быть, так ты сможешь выделиться из общей толпы». «Я скоро стану королевой», — озвучила очевидный для себя факт ушастая девчонка, как бы намекая на то, что детские игры уже не для нее. «Ой», — отмахнулась от слов своей собеседницы хвостатая девица. «Я правлю гномами уже несколько тысячелетий. Приняла участие в строительстве их столицы, сразилась насмерть со своей сестрицей и даже была отравлена твоим народом. Но знаешь, я воспринимаю все эти события как занятное приключение. Тем более, что пока я спала, королевство гномов не развалилось, меня никто не пытался убить во сне, и мои сокровища не растащили соседние государства. Не значит ли это, что я все делаю правильно?» «А что ты делаешь?» — всерьез заинтересовалась эльфийка, которая ни разу не видела, чтобы хвостатая девица занималась государственными делами. «Использую свою самую сильную сторону», — решила раскрыть свой секрет хвостатая девица и шепотом добавила: «Я обожаю пересчитывать свои сокровища». И эта фраза хвостатой девицы несколько смутила эльфийку. Пытаясь найти здесь хоть какую-то логику, она спросила: «То есть ты целыми днями пересчитываешь свои сокровища, и поэтому королевство гномов до сих пор не развалилось?» «Ага», — кивнула хвостатая девица. «Пойдем, покажу, как все это делается». Том 6, глава 2. Ценный ресурс. В королевстве эльфов, которое называлось Королевство Рассвета, все еще была поздняя осень, и царила типичная для этого времени года погода со всеми вытекающими: хмурое небо, холодные дожди, которые моросили целыми днями, порывы холодного ветра и изморозь по утрам. А от погодной аномалии, которая недавно была вызвана гневом повелителя монстров, почти не осталось и следа. Например, в городе, в котором остановилась армия монстров, о проливном тропическом ливне напомнила лишь бесформенная куча булыжников. Это все, что осталось от городской башни, которая была построена несколько столетий назад и, без всяких сомнений, являлась городской достопримечательностью. Сам же город, который ранее украшала эта башня, назывался именем Диас. Это имя когда-то принадлежало одному из эльфийских героев, который не только смог одолеть сразу нескольких древних гигантов за свою долгую жизнь, но и смог занять трон по итогам одной из гражданских войн. Правда, в последующих гражданских войнах род этого героя бесследно сгинул, и нынешние претенденты на трон эльфийского королевства не состояли в кровном родстве с этим древним героем. Возможно, именно поэтому название города так и осталось без изменений. Никто из последующих королей не испытывал ненависти к сгинувшему роду, а нейтральные национальные герои всегда нужны народу. Однако в данный момент улицы города Диас начали пустеть, и это явление никак не было связано со страшными слухами о том, что темными ночами городских жителей скармливают кровожадным монстрам. Просто новые правители спешно расселяли городских жителей по деревням, в которых они могли бы прокормиться до весны. В самом же городе оставался маленький гарнизон солдат, которого вполне было достаточно для охраны городских руин, и в то же время не хватило бы для излюбленной тактики эльфов — предательского удара в спину. Возможно, со временем этот город сможет восстановиться. Во всяком случае, никто не спешил сравнивать полуразрушенные здания с землей. Но в данный момент времени ситуация в ушастом королевстве была настолько отчаянной, что даже если бы город сохранился в целости и сохранности, то содержать его было бы все равно ни на что. Кстати, в самом королевстве эльфов продолжала бушевать гражданская война. Одна из сторон конфликта укрепилась в эльфийской столице. Другая, наверное, дожидалась заморозков, чтобы беспрепятственно дойти до этой самой столицы, а не завязнуть в грязи. Кроме того, сам повелитель монстров считал, что в первую очередь нужно решить все проблемы в семье, а уж потом продолжить свой поход на обреченную столицу, хотя, такое решение можно рассматривать и как фатальную стратегическую ошибку. На этом фоне нужно отметить тот факт, что единственная тропа, которая связывала королевство рассвета с внешним миром, была уже заметена снегом, так что подкрепление не могла получить ни одна из сторон конфликта. Что же до укреплений, то очень сложно было вообразить стены, которые смогли бы выдержать гнев повелителя монстров и блеций. И в ситуации, когда все считали, что королевство эльфов находится в полной изоляции, возникший из ниоткуда миленький отряд гномов был настоящим сюрпризом. Почти все члены этого отряда были одеты в латные доспехи, а над самим отрядом гордо реяло знамя гномьего королевства. Это знамя было условно поделено на две части. Внизу знамени была нарисована черная наковальня на красном фоне, а над наковальней были скрещены между собой красный молот и кирка, того же цвета, что и молот. Эти инструменты были изображены на черном фоне. Суть же этого знамени была понятна очень многим. Его цвета символизировали землю и огонь, а инструменты символизировали профессию, в которой были заняты почти все жители этого королевства. Однако было в этом знамени и кое-что необычное. Над скрещенными инструментами была пририсована еще и золотая корона, которая означала, что в гости к повелителю монстров пожаловал очень важный посланник королевского двора. И, конечно же, столь высоких гостей встречал лично повелитель монстров почти со всей своей семьей. Тот, что седой, с необычно короткой бородой, это их король, спешно представляла делегацию гномов Джейн Грин. Зовут его Хамером, что значит молоток. Еще у него есть брат, Йокси, что значит топор. Но в этом отряде я его не вижу, что говорит о том, что гномы будут с нами торговаться и ни о каком военном союзе речи не пойдет. Это как вы так догадались? Удивился повелитель монстров. В ответ Джейн поведала мужчине страшный гномий секрет, который был известен всем жителям мира монстров. Все очень просто. С Хамером бесполезно говорить о войне. Этот гном вообще ничего не смыслит в военном деле, хотя и мастерски владеет мечом. Так что без совета своего брата, Хамер не будет ввязываться в военные авантюры. А вот Йокси, наоборот, не разбирается в политике и в торговле. И больше всего, он не любит торговаться. Возможно, гномы думают, что мы удерживаем их хвостатую госпожу силой, и пришли обсуждать выкуп. Тут же предположила Ката. Скорее уж они доплатят нам, чтобы она подольше оставалась у нас, прокомментировал догадку девчушки мужчина. После чего он вопросительно взглянул на Блецию, стоявшую рядом с ним. Возможно, он хотел, чтобы женщина прочла мысли гномов, но та лишь беспомощно пожала плечами. Из-за того, что эта хвостатая буквально у нас под боком, я не могу четко услышать мысли гномов, пояснила причину своей беспомощности женщина. С тех пор, как она очнулась, гномы вновь попали под ее защиту. И чем они ближе к ней, тем сильнее эта защита. Впрочем, если ты хочешь, то я могу удвоить свои усилия и все выведать. Но вряд ли после такого гномы останутся в здравом уме. Сводить с ума мы точно никого не будем, озвучил стратегию предстоящих переговоров мужчина. Лучше подождем и все сами узнаем. Кстати, а где эта хвостатая и ее спутник? В любом же случае, надо гномам показать, что с ними все в порядке. Скоро объявится, заверила мужчину Блеция, посмотрев куда-то в сторону. Тем временем, прячась за руинами городской стены, хвостатая девица комментировала происходящее событие со своей точки зрения. «Для меня, гномы никогда не были детьми. Блеция лично рожала своих уродцев, подбирала их на улице, нянчилась с ними, воспитывала, построила им дом. В моем же случае гномы повели себя как разбойники, ворвались в мой дом с оружием в руках и тут же присвоили себе все мои сокровища. А для меня они уготовили роль наложницы для своего вождя. Что бы ты сделала на моем месте? Убила бы их, не задумываясь», — ответила Кей, но затем быстро уточнила одну очень важную деталь. «Если бы такая возможность была, вот и я попыталась избавиться от этих разбойников», — согласилась со своей собеседницей хвостатая девица. Но под конец боя, когда уже почти все было предопределено, вдруг выяснилось, что они способны приумножить мои богатства, да не просто в несколько раз, а тысячи или даже в миллионы. «Что бы ты сделала тогда на моем месте? Поработила бы их», — вновь ответила Кей. «А вот тут ты в кое в чем не права», — вдруг возразила хвостатая девица. «Рабов надо кормить, надо им определить какое-то место для жилья, место для выгула, а затем не сводить с них глаз, чтобы не сбежали. Кроме того, рабство ломает и отупляет. а работа у гномов творческая. Когда ты станешь королевой, не поленись и обязательно посмотри на то, как выплавляется золото, или как изготовляются простейшие украшения из этого металла. Этот труд не для рабов. Даже при добыче сокровищ, где, казалось бы, нужно просто махать киркой, требуется проявлять смекалку и рисковать. В противном случае можно потерять жилу и несколько лет подряд выдалбливать бесполезную дыру в скале, уподобляясь тупоголовому дятлу. Так что же можно было еще сделать с гномами? Не найдясь с ответом, Кей лишь пожала плечами. Обращаться с ними так же, как и со своими сокровищами. Гномы мне не братья и не друзья, не дети и не рабы. Они для меня ценный ресурс, который я обожаю пересчитывать, так же, как и золотые монеты. А потому давай-ка пересчитаем этих гномов вместе и вместе же определим их ценность. Начнем с седого крепыша. Я перечисляю его достоинства и недостатки, а ты определяешь ему должность, на которой ему следует работать, дабы он приносил мне максимальную прибыль. И пока две королевы пересчитывали гномов, упомянутый седой крепыш подошел вплотную к повелителю монстров и вдруг радостно воскликнул: «Здравствуй, брат мой!» После этих слов низкорослый крепыш уперся носом повелителю монстров в пупок и попытался обхватить его талию своими короткими руками, явно силясь изобразить крепкие объятия. И от такого сюрприза все женщины, да и сам повелитель монстров, пришли в замешательство. «Какой я тебе брат?» – поинтересовался опешивший мужчина, справедливо рассудив, что с этим бородачом у него уж точно нет ничего общего. В свою очередь замялся гном, поспешив отойти от повелителя монстров на один шажок. «Одну минутку, мне надо кое-что уточнить». Ничего не понимая, повелитель монстров лишь пожал плечами. Кажется, в легком замешательстве была даже Блеция. А вот Джейн о чем-то догадалась и едва сдерживала свою улыбку. Впрочем, времени для объяснений у нее не было, так как бесплатный аттракцион с участием гномов только начал набирать свои обороты. Быстро собравшись в плотный кружок, гномы весьма громко засовещались. И повелителю монстров не составило особого труда расслышать следующие фразы. «Это точно он? Что значит? Наверное. Говорите, на орка должен быть похож?» Тут все гномы разом замолчали и устремили свои взгляды на повелителя монстров. Затем они синхронно наклонили свои головенки на бок и одновременно прищурились. «Уф!» – обличено выдохнул гномий король. «Точно он! Да с какой стати я на орка-то похож?» В свою очередь возмутился повелитель монстров, позабыв с этими бородачами о всяком дипломатическом этикете. «Ну, как же?» – недоуменно пожал плечами гномий король. «Ты же граф Грин, сын графини Джейн Грин, это она!» – тут же оповестил своего короля один из членов гномьего отряда, тыкнув пальцем в Джейн. И король поспешил поклониться женщине в знак своего уважения. «И что с того?» – тем временем продолжал возмущаться повелитель монстров. «Хочешь сказать, что моя мать настолько уродлива?» вновь смутился гномий король, поняв, что разговор начался немного не с того. Тем более, что быть сыном орка, действительно, не так уж и почетно. Так что нужно было срочно закрывать эту тему с кровным родством. А потому, немного подумав, гном решил тоже возмутиться. «Да что ты привязался-то ко мне со своей уродливой рожей? Еще и свою красавицу-мать к своему горю приплел. Я же к тебе не свататься пришел. Просто ответь мне на простой вопрос. Ты граф Грин?» И тут уже повелитель монстров оказался в весьма глупом положении. Ведь с чем, собственно, ему нужно здесь спорить? С тем, что Джейн Грин назвали красавицей, или с тем, что гном отказывается к нему свататься? Поэтому, быстро осознав тот факт, что его собеседник не так-то и прост, повелитель монстров резко замолчал и сдержанно кивнул головой. «И ты женат на королеве проклятого леса?» — продолжил уточнять гномий король. Сразу же после этого вопроса, все тот же безымянный гном вновь решил помочь своему королю и тыкнуть пальцем на Блецию. Однако произнести он успел только слово «это», так как гномий король успел таки стукнуть своего помощника по вытянутой руке, после чего он поклонился Блеции и поспешил сгладить неловкую ситуацию комплиментом: «Такой же красавице, как и ваша мать». Однако слова гнома все равно вызвали некое замешательство. Прежде чем дать однозначный ответ, повелитель монстров внимательно посмотрел на Блецию, словно решая, стоит ли называть ее своей женой. А женщина в ответ заметно побледнела, ибо после памятной ссоры на краше разрушенной башни, она не решалась поднимать свадебную тему до сего момента. «Да», — после некоторых раздумий, громко и четко ответил повелитель монстров, словно он уже был перед свадебным алтарем. и сразу же несколько женщин облегченно выдохнули. «Ну, вот», — громко хлопнул в ладоши гном, — «ты король и я король, так давай же обнимемся с тобой, брат мой». С этими словами низкорослый бородач вновь уткнулся носом в пупок повелителя монстров. Том 6, глава 3, история, покрытая мраком. Прошла лишь пара минут после взаимных объятий между венценосными братьями, а дипломатические переговоры уже превратились в дружескую беседу, которая, вполне ожидаемо, перенеслась с улицы в местную пивную. Заметь, что при всех своих недостатках, он мастерски умеет расположить к себе любого собеседника, отметила очередное достоинство гномьего короля хвостатая девица в беседе с Кей. Этим же талантом обладал и его далекий предок. Его подданные, коих тогда еще было несколько десятков, не задумываясь, были готовы пойти за ним на верную смерть. К сожалению, в этом поколении талант его предка разделился надвое. И как бы ни старался этот коротышка, но его откровенно презирают солдаты. А вот его брат, который является образцом подражания для каждого мальчишки, всегда угрюм и мрачен. Слова лишнего из него не выдавишь. Кроме того, из-за своей неспособности торговаться на рынке, он стал основным персонажем почти во всех гномьих анекдотов. Что будет дальше, я затрудняюсь сказать. Единственный сын короля еще способен столь же мастерски балагурить и при этом худо-бедно, но разбирается в военном деле. Но он является всего лишь слабой тенью своего далекого предка. И я очень сильно сомневаюсь в том, что ему удастся затмить даже своего отца. А у вечно угрюмого братца короля вообще нет детей, каких бы женщин он ни укладывал в свою постель. Говорят, что даже Эрчиха там побывала. А что насчет принцесс? Поинтересовалась Кей, стоящая рядом с девицей. Я слышала, что у короля есть дочери и пара внучек. Разве они не могут занять трон? А вот что касается их женщин, то тут особый разговор, усмехнулась хвостатая девица. В отряде самого первого героя, с которым я сразилась, вообще не было женщин. В отряде второго гномьего героя, который появился аж через несколько столетий, была всего лишь одна женщина, которая отвратительно готовила еду. Да и вообще, она была настолько страшна, что на нее никто и не зарился. А в ожидании третьего отряда большинство гномов превратилось бы уже в беззубых стариканов. Так что эту проблему пришлось решать мне. То ли хвостатая девица сейчас неправильно выразилась, то ли Кей была уже несколько подиспорчена забавами своего отца с тетей Лией, но взгляд девчонки был весьма красноречив. И от возмущения у хвостатой девицы аж перехватило дыхание. «Ты о чем сейчас думаешь, козявка?» — воскликнула она, ударив своим хвостом по земле. «Ну, замялась Кей, ты же сама только что сказала, что женщин у гномов не было, и долгое время ты была у них единств. Еще одно слово, и я тебя прихлопну как муху», — оборвала эльфийку на полуслове гномья госпожа. «Я тебе хотела рассказать историю о том, как я познакомилась с Блецией и почему вместе с гномами я переселилась в эти горы. Но тебе, видимо, надо лечиться, коль у тебя возникли такие мысли». Гнев хвостатой девицы нисколько не напугал Кей. Куда сильнее она боялась разгневать повелителя монстров или Блецию. А после грандиозного скандала на крыше городской башни, она вообще боялась попадаться этим двоим на глаза. Что же до угроз этой хвостатой девицы, то на них девчонке было плевать с высокой колокольни. Во-первых, она видела своими глазами, как из этой высокомерной дракошки когда-то сделали отбивную. А во-вторых, Кей свято верила в то, что стоит только этой хвостатой девице тронуть ее пальцем, как на выручку примчится добрейший, благородный, сильный. Дальше следует целая череда хвалебных эпитетов, повелитель монстров и еще раз надерет этой гордячке задницу. Однако дрожь земли, которая была вызвана ударом хвоста хозяйки подземелья, не на шутку всполошил гномьего короля. Уж неизвестно, как он догадался о первоисточнике землетрясения, но, заметно побледнев, он спросил своего венценосного брата. «Она здесь, да уже почти с неделю гостит», — ответил повелитель монстров, сразу же поняв, о ком идет речь. «А ты разве этого не знал? Откуда?» — искренне удивился гномий король. «Я 3 дня по туннелям шел, затем через снега пробирался, а потом чуть с ума не сошел от творящегося в округе ужаса. Ты вообще в курсе того, что сейчас в этой стране творится? Ушастые вконец обезумели и начали жрать друг друга. Только на подходе к твоему городу немного расслабился, так что некому было мне здешние новости пересказывать. Спасибо и на том, что сам не угодил на чей-то стол в качестве жаркого. А как ты вообще тогда узнал, что я в этом городе?» — задал вполне логичный вопрос повелитель монстров, не без оснований подозревая хитроватого гнома в том, что он что-то недоговаривает. «Да таких новостях даже и расспрашивать никого не надо», — отмахнулся от данного вопроса гномий король. «Все же мое королевство не на краю света находится, да и эльфитник этот не так уж и велик, то есть и туннели, по которым ты досюда добирался, ты мне тоже не покажешь», — предположил повелитель монстров. «А какой смысл их показывать?» — искренне удивился гном. «Их недавними землетрясениями завалило. Я ж тебе только что говорил, что мне пришлось через снега пробираться. Да и вообще, не я эти туннели рыл, а контрабандисты. Мы их совершенно случайно обнаружили». «А точно ли, случайно?» — переспросил хитроватого гнома повелитель монстров. «Клянусь хвостом своей госпожи», — дал весьма странную клятву гном, видимо всерьез надеясь на то, что этот самый хвост у упомянутой госпожи все же когда-нибудь отсохнет. «Кстати, она к вам надолго приех, в смысле прилетела, как она тебе?» «В каком смысле?» Не понял вопроса повелитель монстров, который вообще не воспринимал хвостатую девчонку в качестве женщины. Но гномий король понял этот вопрос на свой лад. Взглянув на Блецию, Лили, Розу и Кота, на маячащих неподалеку Лина и Герберу, на Сальвию, которая тихонько пристроилась за спиной Джейн Грин, и на наглую двуглавую волчицу, которая разлеглась посреди огромного зала, этот гном лишь философски изрек: «Вообще-то ты прав, тут уже явный перебор, но все же одной больше, одной меньше. Позволь мне рассказать тебе о маленькой проблеме, возможно, мы сможем как-нибудь договориться». Ничего не поняв из этой фразы, повелитель монстров лишь молча отпил пиво из своей кружки и приготовился слушать дальше. «В общем, госпожа у нас замечательная», — начал свой монолог гномий король. «Изводить такую работящую кобыл, в смысле, такую красавицу, непростительный грех. Она и врагов прогонит, и пещерный свод своим хребтом подопрет, и как-то вообще угрюмых лиц в моем королевстве стало значительно меньше с момента ее пробуждения. Даже мой брат стал более разговорчивым. Вот только есть одна беда: у нашей госпожи нет нормального мужика, и от этого страдает весь мой народ. А ведь скоро весна, даже и не надейся», — вдруг рявкнула на гномьего короля чем-то разгневанная Блеция. «Он ведь говорит сейчас о том, о чем мы обе подумали», — уточнила у Блеции Кота, которая тоже начала о чем-то догадываться. «А мне кто-нибудь что-нибудь объяснит?» — поинтересовался повелитель монстров, чувствующий себя полным дураком. «Причем тут я, весна и его? Ты че, совсем охренел?» Кажется, что смысл разговора наконец-то дошел до всех девиц и женщин, и все вдруг резко встрепенулись, ибо им уже хватило последствий влюбленности Кей. Не осталась равнодушной даже волчица, а из-под стола вынырнула Ириска, с твердым намерением сказать гномьему королю свое пламенное. «Чу, не-не-не-не», — замахал руками гном, в полной мере осознав тот факт, что если он будет настаивать на своей просьбе, то жизнь его закончится через пару секунд. «Дорогие дамы, вы все неправильно поняли. Я всего лишь хотел с вами посоветоваться, и ничего больше. Вы же нашли себе такого сильного мужчину. Так неужели не поможете моей госпоже?» Удар кулака по столешнице стола заставил загомонивших женщин замолчать. «Значит, мы все тебя неправильно поняли?» — в полной тишине раздался мужской голос. «Ты просто попросил совета у женщин?» «Конечно, конечно», — закивал головой гномий король, из последних сил спасающий свою королевскую задницу. «У меня даже и мысли не было». Какой именно мысли у него не было, гномий король не стал уточнять. Однако, вспомнив предостережение и совет своего брата, он обратился напрямую к Блеции. «Госпожа Блеция, вы ведь знаете обо всем на свете. Так неужели вам так трудно найти для нашей госпожи подходящего мужчину, чтобы он, вот точно так же, порядок за столом наводил? Обещаю вам, мы в долгу не останемся. Я ждала миллионы лет», — кратко ответила на этот вопрос гнома Блеция. «Да она меня уже через год в гроб загонит», — обреченно пробормотал гномий король, прекрасно поняв ответ Блеции. «Неужели вообще никаких вариантов?» В один момент настроение всех присутствующих дам изменилось от ненависти и злости к гномьему королю, до жалости и сострадания этому к несчастному существу. Тем более, что за неделю уже все успели познакомиться с хозяйкой подземелья и прекрасно понимали гномьего короля. В отличие от Ириски, шутки этой девицы отнюдь не были безобидными. Она то над внешностью Лина посмеется, то одуванчику припомнит отрезанные волосы, то вспомнит о том, что обещала убить ту же Ириску. Стороной хозяйка подземелья обходила разве что Блецию и повелителя монстров, которые уже несколько раз спрашивали у нее, когда же она уйдет? В ответ, хвостатая девица лишь хитро улыбалась и односложно отвечала: «Скоро». Возможен один вариант, в конце концов задумчиво пробормотала Блеция. «Ведь когда-то я смогла найти для твоего народа женщин. Так почему бы там же не поискать и подходящих мужчин, только не это?» В ужасе воскликнул гномий король. Том 6, глава 4, искусственный отбор. Так что же напугало гномьего короля, когда Блеция, от чистого сердца, предложила ему свою помощь? Для того, чтобы это понять, не нужно углубляться в историю мира монстров. Достаточно вспомнить совет родного отца повелителя монстров и просто посмотреть на политическую карту. Мы увидим, что в маленькой горной долине расположилось королевство эльфов. А со всех сторон, это маленькое королевство, которое гномий король назвал эльфитником, окружили горы. Эти горы и можно считать гномьим королевством, так как никто не знал точного количества и протяженности туннелей, которые прорыли эти бородатые коротышки. Но, скорее всего, в далекие годы расцвета своей нации, гномы изрыли все окрестные горы. Так что, не без оснований можно было считать, что весь северный горный хребет принадлежит гномам и их хвостатой госпоже. Другое дело, что малая численность гномьего народа не позволяла им в полной мере контролировать столь огромную территорию. И это была еще одна причина, по которой гномий король не хотел изводить свою хвостатую госпожу. Однако если мы из ушастого королевства начнем двигаться в сторону проклятого леса, то дорогу нам пересечет графство Лоуренс. Это графство напоминало клин, который в стародавние времена был вбит людьми. И вот тут-то возникал весьма интересный вопрос. Когда-то Блеция говорила о том, что горы, в которых сейчас живут гномы, были созданы для защиты проклятого леса от прочих древних гигантов и их обезумевших детей. То есть, проклятый лес должен был заканчиваться у подножия этих гор. Так почему же часть своей земли Блеция уступила людям? С одной стороны, ответ на этот вопрос был весьма очевиден. Долгое время Блеция не могла проникнуть в разум эльфов, которые были под защитой своей покровительницы и верховной богини. А люди, по своим политическим мотивам, перекрыли ушастой нации свободный доступ в проклятый лес. Да и алчные бородачи теперь не могли приходить в проклятый лес за кристаллами маны, когда им вздумается. В общем, Блеция прикрылась людьми, как щитом. Как показала дальнейшая жизнь, данное решение Блеции не было дальновидным. Ведь в конечном итоге, именно люди, которым Блеция уступила часть своей земли, едва не уничтожили весь ее лес. Мало того, если бы рядом с проклятым лесом не поселился еще один народ, который был гораздо опаснее монстров, то люди бы вторглись во владения Блеции гораздо раньше, даже несмотря на заступничество могущественного божества. Однако, если на севере проклятый лес был защищен длинным горным хребтом, на западе – болотами, которые впоследствии были осушены людьми, то на востоке, откуда всегда дул теплый ветер и где находился местный аналог горы Фудзи, непрестанно извергались вулканы. И именно эти вулканы стали домом для народа, который здесь прозвали демонами. Сразу же стоит отметить тот факт, что этот народ не имел прямого отношения к религии людей. Родиной этого народа был не мифический ад, а почти безжизненный, но вполне реальный мир, на котором постоянно извергались многочисленные вулканы и шли кислотные дожди. Этот народ поклонялся весьма кровожадным богам, и такое словосочетание, как мирные времена, было ему незнакомо. И, разумеется, среди этого народа встречались свои всесильные герои и свои аутсайдеры, которые оказались в мире монстров по какому-то роковому стечению обстоятельств. Тут можно вспомнить о том факте, что создатель мира монстров больше уделял внимание жизненной позиции кандидатов в герои, чем их физической силе или выносливости. Так что, в один не самый прекрасный день, в мире монстров появился маленький отряд из относительно слабых существ, которых любой древний гигант мог прихлопнуть как надоедливых насекомых. Суккубы! Удивленно воскликнула Кей, когда хвостатая девица приоткрыла ей страшную тайну. «А чему ты так удивляешься?» В свою очередь удивилась хвостатая девица. «Им же тоже жить хочется, и ради своего выживания они способны замаскироваться под кого угодно. Но ведь первый гномий герой был паладином», припомнила историю Кей. «Как же он? Он был неправильным паладином», отмахнулась хвостатая девица, поняв причину удивления Кей. «Ты в курсе того, что когда этот герой впервые меня встретил, то принял меня за демоницу? А знаешь, что он сделал после этого? Предложил мне руку и сердце, а в качестве обручального кольца он решил подарить мне мой же сапфир, даже не алмаз, старый скряга». Возмущение хвостатой девицы было вполне искренним. и это обстоятельство заставило Кей столь же искренне расхохотаться. «Вот, вот», — обиженно забубнила хвостатая девица, глядя на весело смеющуюся Кей. Блеция также хохотала, когда я рассказывала ей эту историю. Весь проклятый лес сотрясался от ее смеха, а потом она вдруг рассказала мне о маленьком отряде странных существ, которые настойчиво просят у нее защиты. Кажется, тогда им очень сильно досталось от своих же соплеменников, тоже были какими-то неправильными демонами, и они не знали, где им спрятаться от гнева своих собратьев. Вот с ними я и заключила сделку. Эти бесполые уродцы были тогда в полном восторге. «Постой, постой», в свою очередь попыталась докопаться до истины Кей. «Значит, ты утверждаешь, что все женщины у первых гномов были суккубами, кроме одной уродины, которая пришла со вторым отрядом гномов», — поправила Кей хвостатая девица. «Тогда получается, что нынешние гномы – это демоны», — сделала вполне логический вывод Кей. «Да и вообще, разве это коротышки должны были сохранить свою первоначальную внешность? Вообще-то тут очень много было проблем», — согласилась с Кей хвостатая девица. «И решались они не за один день, и даже не в одно поколение. Именно поэтому я привела гномов поближе к проклятому лесу и к демонам. Как-то раз Блеция сказала мне, что то, чем мы тогда занимались, другие народы называли искусственным отбором. Хотя я любила сравнивать этот процесс с сортировкой драгоценных камней, ленивых уродцев или тех, кто был не способен работать, я скармливала детям Блеции. А особо кровожадных или откровенных сексуальных маньяков я прогоняла к демонам, дабы понаблюдать за тем, что будет дальше. И со временем, где-то в пятом поколении гномов, все стало приходить в норму. Гномы-мужчины стали даже более выносливыми и сильными. Здесь также сыграло свою роль и то обстоятельство, что сами суккубы искренне старались приспособиться к гномьему образу жизни. А также, и суккубы, и гномы заранее знали, чего именно я ожидаю от их потомства. «Ты ведь не забыла о том, что гномы для меня, прежде всего, ресурс, а не какие-то милые детишки. Лентяев и коллег я кормить не собиралась изначально». Над чем-то серьезно задумавшись, Кей кивнула головой, и, убедившись в том, что девчонка ее поняла, хозяйка подземелий продолжила свой неспешный рассказ. Что же до внешности, то гномы изменились не сильно. Единственное, что меня всегда смущало, так это их странное требование к женской красоте. Красивой женщиной, в их понимании, была та, у которой были длинные усы, мускулистое тело и косолапые ноги. Длинные усы были свидетельством того, что у мальчика будет длинная и густая борода. Мускулистое тело женщине нужно для того, чтобы она помогала своему мужу в шахте или в кузнице. А косолапые ноги были своеобразной гарантией того, что женщина не сможет убежать к другому мужчине. В общем, меня они не считали красавицей, и по этой причине я изменила их стандарты красоты. Все суккубы были похожи на меня, только они были без крыльев и без хвоста, дабы все гномы понимали, кто их истинная госпожа и о ком они должны мечтать по ночам. Все еще пребывая в глубокой задумчивости, Кей окинула взглядом эталон женской красоты. «Только не говори мне о том, что и ты не считаешь меня самой красивой женщиной в мире», — возмущенно воскликнула разгневанная хозяйка подземелий, которая с легкостью расшифровала задумчивый взгляд девчонки. Пожав плечами, Кей красноречиво помолчала. «Уродина ушастая», — воскликнула хозяйка подземелий. «Я с ней как с подругой разговариваю, а она меня прилюдно оскорбляет. Ай-яй-яй», — воскликнула Кей, в волосы которой вцепилась хвостатая девица. И через пару секунд уже обе девчонки катались по земле, при этом каждая из них пытаясь уложить свою противницу на лопатки. Хотя, конечно, хозяйка подземелий все же играла, а не боролась с девчонкой по-настоящему. В то же время гномий король перечислял целый список причин, по которым муж хозяйки подземелий не должен быть суккубом. «Характер», — загибал пальцы гном. «Если бы мои жены целыми днями не грызлись друг с другом, они бы меня с ума свели. Именно поэтому наши сыновья и внуки сразу женятся на двух, а не на одной. Но иногда эти две стервы сговариваются друг с другом, и тогда приходится срочно искать третью жену. Не потому, что двух мало, а для того, чтобы третья рассорила этих двоих, и они оставили своего мужа в покое. А еще, их постоянно одолевает жажда власти. Если бы этот недостаток придавался и к мужчинам, то мое королевство уже давно бы стало похоже на этот эльфитник. И мы специально не подпускаем женщин к власти. Ведь не проходит и дня, чтобы какая-нибудь из моих дурней шепнула мне на ухо о том, что мой брат подбивает армию к восстанию и хорошо бы взять всю власть только в свои руки. А еще, за редким исключением, Они ничего не смыслят в горном ремесле и способны выполнять лишь механическую работу. Бывали дни, когда я ловил себя на мысли о том, что мне совершенно не о чем поговорить со своими женами. Хорошо, что дети и внучки появились. Нашлась хоть какая-то тема для разговора. Кстати, женщина, которая хоть что-то понимает в ремесленном искусстве, ценится у нас на вес золота. Тут гномий король прервал свои перечисления и многозначительно посмотрел на Розу. И после некоторых раздумий он хотел было обратиться напрямую к повелителю монстров с вопросом. Не продается. Даже не дав сказать гному и слова, дал свой однозначный ответ мужчина. Жадный ты парень, на свой лад расшифровал этот отказ гномий король. После чего он продолжил перечислять недостатки своих женщин. А еще, они почему-то все очень сильно похожи на нашу госпожу. Не то, чтобы она была уродиной. Все же и моя родная мать здесь тоже не стала исключением. Но все же, хотелось бы чего-то более мускулистого и усатого. Кровная память, это страшная вещь, прокомментировала эту претензию Блеция. Что же до повелителя монстров, то, ничего не сказав, он молча встал из-за стола и направился к выходу. Ничего не понял гном. Я разве его сейчас чем-то оскорбил? Ваша госпожа дерется с эльфийской принцессой, прокомментировала Ката странное поведение своего хозяина. Разве вы не слышите выкрики с улицы? Вот я и веду разговор к тому, что нашей госпоже срочно нужен нормальный мужик, забубнил гномий король, поднимаясь на ноги и готовясь улаживать дипломатический скандал. Как ваш господин? Том 6, глава 5, одолжение. Эпичная драка между двумя правительницами просто не имела права остаться без должного внимания со стороны общественности. Так что вокруг катающихся по земле девчонок бегал гном со здоровенным фингалом под глазом и уговаривал свою госпожу перестать баловаться. Вдали виднелись ноги полуэгра, торчащие из какой-то канавы. Этот здоровяк сдуру решил разнять малявок, что очень сильно не понравилось хозяйке подземелий. Теперь этого здоровяка пыталась привести в чувство Лина, отчаянно зовя Лили на помощь. В стороне от этого бедлама стояли эльфы. Они не спешили приходить своей принцессе на помощь, а с каким-то странным и с весьма нездоровым интересом наблюдали за происходящим. И объяснить эту странность с легкостью могла бы бабушка Кей, которая злорадно улыбалась. Дело в том, что за слабым ребенком никто не пойдет. Слабый подчиняется сильному, таков жизненный уклад этой страны. И в свое время герцогиня претендовала на трон еще и по той причине, что она была сильнейшим магом в этой стране. Не будь у этой женщины столь огромной силы, за ней бы никто не пошел, и никому бы не было дела до того, сколь благородно было ее происхождение. Конечно, сейчас герцогиня утратила свою силу, однако она никому не демонстрировала свою слабость. Наоборот, старая герцогиня всячески пыталась показать, что она в состоянии принять участие в любом из сражений, но она не хочет этого делать из-за того, что вокруг полно тупого пушечного мяса на убой в лице целой армии монстров. То есть старая герцогиня маскировала свою слабость гордыней. Что же до Кей, то эта глупая девчонка ввязалась в драку с сильным противником буквально на центральной городской площади. И пусть народа в городе Диас осталось уже не так много, но слухи о том, что принцесса слаба и ничего из себя не представляет, разойдутся весьма быстро. И, разумеется, уже никакая Блеция не сможет разубедить эльфов в том, что их принцесса не заслуживает трон. Развитие дальнейших событий для старой герцогини было очевидно. Совершенно не важно, шуточная эта драка или нет, и совершенно не важно, насколько силен противник Кей. Главное, что после своего проигрыша, Кей будет вынуждена уступить право на трон более сильному кандидату, иначе за ней просто не пойдет народ. Если говорить точнее, девчонка долго не просидит на троне, ибо желающих отравить слабую принцессу и занять освободившееся место будет слишком много. А ответ на вопрос о том, кому Кей будет вынуждена уступить право на трон, слишком уж очевиден и не требует, чтобы его озвучивали. Глядя на свою внучку, которую буквально катает по земле хвостатая девица, старая герцогиня не смогла сдержать радостной улыбки. Ведь все уже знали, кто из этой драки выйдет победителем. Здесь достаточно было посмотреть на торчащие из канавы ноги здоровенного полуэгра.